Глава 19. Опасайтесь девушек с каленым железом. Студия йоги Strawberry Ridge находилась в лофте на другом конце Роузвуда. Ари отправилась туда на велосипеде. Она проехала мимо крытого моста табачного цвета и выстроившихся в ряд домиков в колониальном стиле, очаровательных в своей ветхости, раскрашенных в пурпурные, розовые и голубые тона. Она с трудом пристроилась на парковке у входа в студию. Велосипедов было море, все с наклейками на рамах «Мясо – это смерть» и «Люди за этичное обращение с животными». Ария зашла в вестибюль и оглядела толпу худющих, ненакрашенных девчонок, волосатых, долговязых парней. Не бредом ли было следовать инструкциям «Э»? «Студия йоги, Strawberry Ridge, будь там». Была ли она готова к встрече с Мередит? Возможно, Э подкинул ей наживку. А что, если Э был здесь? Ария видела Мередит всего 3 раза. Впервые, когда Мередит приходила к ним домой на студенческую вечеринку, потом в машине с отцом и, наконец, на днях в баре Викторе. И все же она бы узнала ее везде. Мередит стояла у шкафчика, доставая оттуда коврики, одеяло, йога-блоки и ремни. Ее темные волосы были собраны в небрежный конский хвост, а на внутренней стороне запястья виднелась та самая татуировка в виде розовой паутинки. Мередит заметила Арию и улыбнулась. «Ты новенькая, да?» Они встретились глазами на какое-то пугающее мгновение, и Ари показала, что Мередит ее узнала, но тут она отвела взгляд и нагнулась, чтобы загрузить компакт-диск в портативный стереопроигрыватель. Зазвучал индийский ситар. «Ты раньше занималась аштанга-йогой?» Примечание. Ситар – многострунный музыкальный инструмент, который используется для исполнения индийской классической музыки. Конец примечания. «Да», – ответила Ария. Она заметила табличку. «Индивидуальные занятия – $15». Достала из кармана деньги и положила на стол. Интересно, откуда Э знал, что Мередит была здесь, и что, если Э действительно был рядом? Мередит усмехнулась. «И, наверное, знаешь секрет?» «Что?» — прошептала Ария. Сердце заколотилось. «Секрет?» «Ты пришла со своим ковриком». Мередит кивнула на красный коврик, зажатый подмышкой у Арии. «Многие приходят сюда и пользуются студийными ковриками. Считай, что я тебе ничего не говорила, но на наших ковриках можно подцепить столько грибка, что впору делать сыр». Ария попыталась улыбнуться. Она не расставалась со своим ковриком 7 класса, когда Элли впервые привела ее на йогу. Элли всегда предупреждала, что общественные коврики – рассадник венерической заразы. Мередит прищурилась. «Хм, твое лицо мне знакомо. Ты, случайно, не в моем классе по рисованию?» Ария покачала головой, вдруг ощутив странный запах. В студии пахло босыми ногами и ладаном. Местечко было во вкусе Эллы. Возможно, она уже побывала здесь. «Как тебя зовут?» «Эллисон», — не задумываясь, брякнула Ария. Ее собственное имя было не самым распространенным, к тому же она боялась, что Байрон мог упоминать его в разговоре с Мередит. Интересно, стал бы Байрон говорить с ней о Мередит? «Ты похожа на девушку в классе рисования, где я работаю помощником преподавателя», — сказала Мередит. «Но занятия только начались, и я пока всех путаю». Ария взяла со стола брошюрку для семинара «Познай свои чакры». «Так ты старшекурсница?» Мередит кивнула. «Да, получаю степень магистра изящных искусств». «И какая у тебя специальность?» «О, я много чего умею. Рисунок, живопись». Мередит взглянула поверх ее плеча и помахала кому-то. «Но недавно я увлеклась пиротипией». Примечание. Технология художественной маркировки продукции, то есть нанесения бренда, методом горячего теснения. Конец примечания. «Чем?» «Ну, это что-то вроде горячего теснения. Я создаю по заказу металлический штамп, а потом делаю горячий оттиск на деревянной поверхности». «Постой, это что-то вроде клейма на шкуре животных?» Мередит кивнула. «Я пытаюсь им объяснить, но меня считают сумасшедшей». «Нет», — поспешно произнесла Ария, — «это круто». Мередит бросила взгляд на настенные часы. У нас есть пара минут. Могу показать тебе фотографии». Она полезла в полосатую холщовую сумку и достала мобильник. «Вот здесь, полистай». Перед глазами Арии мелькали светлые деревянные пластины. На одних проступали отдельные буквы, на других короткие фразы вроде «Поймай меня» или «Я перестраховщик». Выжженные на дереве буквы, хотя и несколько странные формы, действительно смотрелись круто. Внимание Арии привлекла деревянная плита с надписью «Человеку свойственно ошибаться, но чувствуешь себя при этом божественно». Ария подняла взгляд. «Мэй Уэст». Примечание. Американская актриса, драматург, сценарист и секс-символ, одна из самых скандальных звезд своего времени. Конец примечания. Мередит просияла. «Это одна из моих любимых цитат». «И моих тоже». Ария вернула ей телефон. «Фотки классные». Мередит улыбнулась. «Я рада, что тебе понравилось. Возможно, через пару месяцев у меня будет выставка». «Я удив...» Ария запнулась, не договорив задуманное. «Я удивлена». Она не ожидала, что Мередит окажется такой. Представляя себе Мередит, она приписывала ей самые унылые качества. Воображаемая Мередит номер один изучала историю искусств и работала в какой-нибудь замшелой галерее, втюхивая богатым старухам пейзажи художников школы реки Гудзон. Примечание. Группа художников-пейзажистов, работавших в стиле романтизма в начале XIX века. Основатели Коул, Дафти, Дюран. Большинство их пейзажей написаны в долине реки Гудзон и в Новой Англии. Конец примечания. Воображаемая Мередит номер два слушала Келли Кларксон, смотрела сериал «Лагуна Бич» и в запале могла задрать рубашку и исполнить лихую песенку Мадонны. Но Арии в голову не приходило, что Мередит была артистической натурой с претензией на тонкий вкус. Зачем понадобилась Байрону еще одна художница? У него же была Элла. Пока Мередит приветствовала кого-то из знакомых, Ария перешла в зал для занятий. Ее поразили высокие потолки с деревянными балками, сверкающие деревянные полы карамельного цвета, развешанные по стенам полотна, простыни с индийским орнаментом. Большинство учеников уже сидели на своих ковриках или лежали на спине. В помещении царила странная тишина. Ария огляделась вокруг. Широкобедрая темноволосая девушка с конским хвостом выполняла обратный изгиб. Долговязый парень переходил из позы собаки мордой вниз в позу зародыша, усиленно дыша через нос. Блондинка в углу делала поворот сидя. Когда она повернулась лицом, Мария обомлела. «Спенсер?» вырвалась у нее. Спенсер побледнела и встала на колени. «О, Ария, привет!» Ария с трудом сглотнула. «Что ты здесь делаешь?» Спенсер окинул ее безумным взглядом. «Йогой занимаюсь». «Нет, это понятно, но...» Ария покачала головой. «Я имею в виду, кто-то попросил тебя прийти сюда или...» «Нет». Спенсер подозрительно прищурилась. «Постой, ты о чем?» Ария заморгала. «Все гадаешь, кто я?» «Я ближе, чем ты думаешь». Она перевела взгляд со Спенсер на Мередит, которая все еще болтала с кем-то в вестибюле, а затем обратно на Спенсер. В голове шарики заходили за ролики, происходящее казалось настоящим абсурдом. С гулко бьющимся сердцем она попятилась назад и бросилась к выходу, столкнувшись с высоким бородатым парнем в спортивном трико. Мир за дверями студии словно и не замечал ее паники. Щебетали птицы, покачивались верхушки сосен, женщина прогуливалась детской коляской, болтая по сотовому телефону. Ария подбежала к своему велосипеду и отстегнула замок, как вдруг чья-то рука схватила ее за плечо. Крепко и уверенно. Рядом стояла Мередит, которая в упор смотрела на нее. Ария открыла рот, но лишь изумленный вздох вырвался из груди. «Ты не остаешься?» — спросила Мередит. Ария покачала головой. «Я... дома кое-что случилось». Она вскочила на велосипед и помчалась прочь. «Постой!» — крикнула Мередит. «Я хотела вернуть тебе деньги!» Но Ария уже была далеко.